возле какой-то речки. Первый пилот и второй пилот, штурман, радист и бортмеханик в кожаных штанах отрешенно стояли на берегу водоема с четырехметровыми удилищами в руках. На ступеньках самолетного трапа сидел и курил старина с двустволкой, охраняя всемирный покой. А в сторонке, около противня с рыбой, коптился у костра один известный деятель. Только это и спасло экипаж от увольнения из славных рядов ГВФ, ибо самолет-то был арендован руководимой деятелем фирмой. Колумбыча на север влекла тоска по устроенной жизни. До пенсии идеалом устроенной жизни была армия, когда командиры и интенданство заботятся о твоем перемещении по планете, пище 3 раза в сутки и одежде. Сходный вариант на гражданке он нашел в топографической экспедиции. Экспедиция занималась триангуляцией вначале возле Норильска, потом перекочевала на Амур. Колумбыч же определился туда завхозом, что вполне соответствовало его занятию старшины. Почти сразу у него прорезались таланты. Уложить человеку на спину мешок с цементом, который надо нести на вершину. Окружить царской заботой вернувшегося из многодневки бедолагу. Вовремя оттащить тоскующими на вершине наблюдателю термос с заваренным по дозе чаем. И еще иногда, когда идут дожди, вдруг брякнуть ни с того, ни с сего. В пустыне Гоби дует ужасный ветер, хамсин. Когда он дует, и все лежат, слушают стариковские побосенки, и все становится на свои места. Возникают у каждого идеи и жизненные перспективы. У прокаленных тысячами километров профессионалов топографии Колумбыч получил уважительное звание «кадровый». Почетно это звание дается редким людям за высокий и точный экспедиционный дар. Заодно он получил и свою кличку. Звали его Христофор, ибо, подобно Колумбу, свято наплевав на географию, верил в существование неоткрытых и интересных земель. Все-таки иногда Колумбыча посещала тоска. Неясный комплекс тоски пожилого мужчины, где выделялась грусть по несуществующему сыну, из которого так приятно делать мужчину. Тоска по дому, который можно назвать своим, откуда тебя понесут достойно хоронить и будут плакать люди. Грусть по неведомой местности, в которой есть все, что искала твоя душа, той самой местности, которая для каждого человека бывает только одна. Но тоска на него нападала редко, ибо он имел все, чего мог желать. Мужское общество, к которому он привыкал 25 лет, четкую полуармейскую жизнь, охоту и рыбалку, из-за которых он всю жизнь служил в глухих гарнизонах и менял Алтай на Саяны, Саяны на болото Полесья или Туркестан. Уже в амурские времена в экспедиции появился Атька. Атька. Жизненный путь Атьки был прост и определился в 9 классе. Когда он в селе посреди Барабинских степей прочел книгу топографа Федосеева «В тисках Джугдыра». Как истый сибиряк, Атька решил судьбу сразу и основательно. Он поступил в топографический институт. В институте он не готовился стать ученым, несмотря на научное поветрие века, не вникал особо в проблемы планетарной или математической геодезии, а просто готовил душу, голову и тело к работе рядового экспедиционного инженера, труженика земной картографии. Для этого он обтирался по утрам снегом, 3 раза в неделю бегал на лыжах,